чтобы попасть в театр намного раньше, почти за час. Поначалу я вовсе не понимал, зачем так рано ехать, но отец по дороге немного просветил меня, что поход в театр — это не просто посмотреть представление. На самом деле, целая наука. Женщины должны успеть обсудить последние сплетни и новости, мужчины — обговорить все свои дела и завести полезные знакомства. На все это нужно время. Поэтому обычно все приезжают заранее. В антракте ведь всего не обсудишь. Кстати говоря, молодежь в это время тоже не скучает и занимается примерно тем же. Девчонки шушукаются стайками, парни присматриваются к девушкам из разных родов. Театр — одно из немногих мест, где можно было себя показать в лучшем виде, ну и на других посмотреть, само собой. Когда мы приехали, Нарышкины уже были там, и прибыли они почти за полчаса до нас. Князь тепло поздоровался со мной. Лёшкина мать тоже сказала мне пару комплиментов насчет того, что в костюме я совсем другой. С ее слов сразу стал очень интересным молодым человеком. Потом они начали беседовать с моими родителями, и мы с княжичем получили возможность свалить. «Макс, пойдем в буфет сходим», — предложил Лёшка, как только мы отошли от наших подальше. «Водички хочется, а то у меня что-то в горле пересохло». Народа было очень много. Нарышкин время от времени кому-то кивал или махал рукой, а вот я долгое время не видел никого из знакомых. «Дядя Игнат!» — воскликнул я, неожиданно для себя увидев Жемчужникова, который стоял рядом с двумя незнакомыми мужчинами в костюмах и о чем-то с ними беседовал. Услышав мой голос, он резко обернулся, увидел нас с Нарышкиным, усмехнулся и пошел в нашу сторону. Тем временем его собеседники с интересом смотрели на нас. «Как дела, господа?» — прошепел он, подойдя поближе. «Решили немного пройтись перед спектаклем?» «Ага. В буфет идем за водичкой», — ответил ему Лёшка. «Целое отделение без воды я не выдержу». «Да, что-то сегодня здесь и правда душновато», — сказал Жемчужников и посмотрел на меня. «Решил, наконец, выбраться в свет, Максим. Правильно сделал. Давно пора местных невест посмотреть. Смотри, их здесь сколько». Девчонок здесь и правда было почему-то очень много. Мне показалось гораздо больше, чем парней. Да и вообще на этом этаже в основном была молодежь. «Вон, смотрите, как те трое на вас смотрят», — прошипел барон и похлопал княжича по плечу. «Кстати, там Ланская. Идите поздоровайтесь, а то невежливо будет». Я посмотрел и сразу понял, о каких девчонках говорит дядя Игнат. Три девушки стояли рядом с высокой вазой и смотрели на нас, о чем-то переговариваясь между собой. Все они были разного возраста. Самый старший — лет 15, а младший, думаю, 12, не больше. Нарышкин им кивнул, и они ему ответили тем же. Я тоже кивнул, чего уж. Одна из них мне показалась знакомой. По-моему, я ее видел где-то в школе. «Сначала в буфет», — сказал мне Лёшка после того, как Жемчужников отошел от нас. «Потом к ним подойдем. Кто такие Ланские, я знал. Этот княжеский род был древним, известным, так что фамилия была на слуху. Часто слышал от Лёшки, что их семьи дружат, и то и дело ходят друг к другу в гости, но это, пожалуй, и все, что мне было известно. Лишние подробности мне и ни к чему, я же к ним в гости не собирался». Тем временем мы подошли к буфету, куда собралась небольшая очередь. Лёшка вновь посмотрел в сторону троицы и тихо сказал. «Вообще-то я Аньку Ланскую не люблю. Умная слишком». «Это которая из них?» — спросил я, пытаясь при этом делать вид, что особо в ту сторону и не смотрю. «Больно надо». «Мелкая, черненькая, ответил он. «Остальные две с нами же в школе учатся. Ты что, их не узнал?» «Узнаешь их в таких нарядах. Кстати, твоя Ланская симпатичная будет, когда подрастет. «Но она не моя», — сказал он. «Вообще, да, хорошенькая. Только на язык слишком острая. Еще та язва малолетняя. Что думает, то и говорит. Никакой деликатности. Дайте нам, пожалуйста, воды. Макс, ты будешь?» «Ага», — кивнул я, почувствовав, что здесь и правда сильно жарко. «О, Лёха, смотри, по-моему, она к нам идет. «Кто?» — спросил он и протянул мне бутылку воды. «Ланская твоя». «Да не моя она, сказал же!» — прошипел он. «Давай отойдем». Мы отошли от буфета и подошли к высокому стеклянному стенду, внутри которого стоял женский манекен в костюме ведьмы. Лёшка сделал несколько больших глотков и удовлетворенно вздохнул. «Ну вот, совсем другое дело. Теперь можно и жизнью наслаждаться». «Привет, Нарышкин. Тебя что, тоже родители в театр взяли?» — спросила девочка, когда подошла к нам. «Опять весь спектакль дрыхнуть будешь?» «Начинается», — покачал головой Лёшка и улыбнулся. «Когда это я дрых, интересно знать? Один раз глаза закрыл на минутку». «Ага, храпел на всю ложу. Никому спокойно смотреть не давал», — напомнила она княжичу. «Пока твой брат тебя не разбудил». «Знакомься, Максим, это Аня Ланская. Самая младшая из сестёр и самая вредная», — сказал Нарышкин и сделал еще один глоток воды. «Анна Васильевна, между прочим», — сказала она и протянула мне свою тонкую ручонку. «А ты Максим Темников?» «Угу», — кивнул я и пожал ее руку. «Максим Александрович, между прочим». «Да знаю я про тебя. Князь Нарышкин говорил, что ты лучший Лёшкин друг». Она посмотрела на княжича, который за это время уже почти опорожнил бутылку с водой, а затем снова на меня. «Ты будешь вместе с ними в одной ложе спектакль смотреть?» «В одной?» — ответил вместо меня княжич. «Тебе-то чего? Будешь его своими разговорами бесконечными доставать?» «Пф!» — фыркнула она в сторону Нарышкина и кивнула мне. «Приятно было познакомиться, Темников». Я еще не успел сказать ответных слов вежливости, как она уже убежала к своим подружкам, с которыми сразу же начала что-то обсуждать. «Ты оказался прав, та еще ягоза», — сказал я и тоже отпил воды. «Ягоза! От нее хрен отцепишься! Все ей надо!» — пробурчал Лёшка. «Хочет с Кречетниковой моей познакомиться». «Ну так познакомь, какие проблемы?» «Ага, чтобы она ей тоже рассказала, как я в ложе на корсаре храпел», — хмыкнул он. «Я ее знаю с детства, она много чего может припомнить. И она припомнит, ты уж мне поверь, так что не стоит спешить». «Сколько ей? Лет 12?» 13. «В следующем году будет в школе тебя доставать», — хохотнул я. «Вряд ли. Скорее всего, не будет. Ее вроде бы в Тирлич хотят определить». «В Тирлич? Почему туда, а не в Китеж?» «Дар Оландских редкий. Болотная магия. С таким лучше там учиться. В Тирличе преподаватели по ее специфике опытнее. Ее отец тоже там учился, и все сестры. Так что как-то так». «Погоди-ка. Болотная магия? Это же как у нашего Ивана Болотникова получается?» «Так пиявка говорил, что он в Китеже учился, а потом в Черном Плюще». «Откуда я знаю?» — пожал плечами Нарышкин. «Может быть, не приняли его в Тирлич? В те времена туда так просто не попасть было. Сейчас тоже не каждого берут, но раньше еще сложнее было». «Все может быть», — задумчиво сказал я, припоминая наше знакомство с Болотниковым. «Может, Лёшка и прав, но я думаю, дело было в другом. Не верю, что пиявка не мог бы в Тирлич попасть, если бы захотел. Видимо, все это было как-то связано с родовыми войнами, в которых он не хотел участвовать. Но избежать их ему не удалось». Тем временем к нам подошла новая компания, теперь уже мужская. Все ребята из нашей школы, так что знакомиться ни с кем не пришлось. Пошли разговоры о том, кто и как проводит каникулы, потом про девчонок, кто с кем стал встречаться, кто с кем перестал. В общем, все как обычно. Вот так за разговорами я и не заметил, когда прозвенел второй звонок, после которого Лёшка сказал, что пора топать в ложу. К этому моменту я уже успел встретить многих знакомых. Такое ощущение, что сегодня здесь треть Китежа была. Как будто у нас было специальное мероприятие от школы, а не поход с родителями на премьеру. Наши места оказались в одной ложе с Нарышкиным, в котором кроме них были еще Ланские и Шалимовы. Ну и Градовский, само собой. Тот вообще смотрел на всех окружающих с таким видом, будто это он позаботился о том, что нам достались такие места. Всю молодежь усадили на первом ряду, поэтому с одной стороны от меня сидел Нарышкин, а с другой — Ланская. Лёша специально позаботился о том, чтобы Аня не оказалась рядом с ним. Едва погас свет и начала играть музыка, как я почувствовал, что меня дёргают за рукав. «Темников!» — услышал я шёпот княжны. «А ты правда умеешь заставлять скелетов танцевать?» «Ну?» «Покажешь как-нибудь?» «Я Я кладбищ не боюсь, если что. Ну, как-нибудь... Я же тебе говорил, что она как репей, — сказал с другой стороны Нарышкин. Она тебя сегодня достанет. Темников! — вновь послышался ее шепот. Интересно, а если попробовать не отвечать? Максим! — снова подергала меня за рукав эта наглая малявка. Ты что, оглох? Чего тебе? Лёшка говорил, что вы дружите с живыми деревьями в Китеже. Это правда? Правда. А как это дружить с деревьями? Тьфу ты, чёрт. Теперь я понял, почему Нарышкин так радовался, когда усаживался в недосягаемости от Ланской. Спектакль она мне посмотреть не даст. Глава 22. Мои опасения насчет девчонки оправдались. Рот у нее не закрывался ни на минуту. Ее мать делала ей несколько замечаний, однако этого хватало ненадолго. Проходила ровно минута, а затем я вновь слышал шепот Ланской, которая задавала мне очередной вопрос. Время от времени я пытался делать вид, что увлечен событиями, происходящими на сцене, однако этот вариант тоже не проходил. Этой наглой малявке было все равно. Единственные редкие моменты, когда она замолкала, случались лишь тогда, когда оркестр играл слишком громко, и она понимала, что я просто не услышу ее нового вопроса. Однако даже назойливая Анна не мешала мне наслаждаться моментом, а мне и правда очень нравилось происходящее. Время от времени я поглядывал на мать и, глядя на ее радостное лицо, понимал, что только ради этого стоило согласиться на ее предложение пойти всем вместе в театр. Еще бы ей не нравилось. Я то и дело ловил заинтересованные взгляды, которые отовсюду бросали окружающие. В какой-то момент мне даже стало неловко от их количества, и я почувствовал себя неуютно. Как будто спектакль давали у нас в ложе, а не на сцене. В антракте я пожаловался на это Нарышкину, но он лишь рассмеялся в ответ. «Ты просто давно не бывал в публичных местах», — сказал он и хлопнул меня по плечу. «Так что привыкай, Макс. Ты один из самых известных учеников Китежа. Завтракаешь с Романовым, владеешь собственным бизнесом. Понятное дело, что будут пялиться, когда чья-то фамилия начинает громко звучать за такой короткий срок. Это всегда вызывает интерес». О том, что при этом моя семья сидит в одной ложе с очень известными княжескими родами, и это тоже привлекало внимание, Лёшка тактично предпочел умолчать. После того, как все закончилось, я чувствовал себя так, как будто не спектакль смотрел, а все это время фехтовал с ткачом, а потом еще занимался ментальными упражнениями с Бабоедовым. Удивительно, как мои родители находили в себе силы еще и оживленно обсуждать спектакль. Конечно, основной темой был не сам спектакль, а все, что происходило вокруг этого. С кем познакомились, кто и что сказал, кто на кого и как посмотрел. Оказывается, моя мать следила даже за тем, как на меня смотрят девчонки. Как она в темноте могла это все рассмотреть? Удивительно. «Поверь, мой мальчик, она увидела гораздо больше, чем сказала тебе», — заверил меня Дориан. «Даже с учетом того, что у тебя есть кольцо ночного зрения, а у нее нет». «Тебе-то откуда знать?» «Разве мамы в наших мирах чем-то отличаются?» — удивился он. «А я точно видела больше меня в такие моменты». Я в разговоре с родителями не участвовал. За время спектакля я наговорился с Ланской на пару дней вперед. Да и вообще, мне хотелось просто добраться до дома, поваляться в ванной и выспаться. Слишком насыщенным выдался день. Как у Нарышкина хватило сил еще потом с компанией куда-то поехать, просто удивительно. Лично мне было не до этого, так что пришлось его огорчить. Еще больше он расстроился после того, как узнал, что завтра приезжает Лазарева. Точнее, сначала обрадовался, что можно будет ее куда-нибудь сводить, но как только я ему сказал, что собираюсь с ней поужинать дома, сразу нахмурился. «Но ужин — это же не конец дня!» — сказал он. — После него еще куча времени. — Ладно, посмотрим, — утешил я его, хотя на самом деле сомневался, что нам завтра получится всем вместе выбраться куда-нибудь. Еще неизвестно, во сколько закончится встреча с Карачаровым, Может быть, и с ужином ничего не выйдет. Единственное, с чем точно тянуть не стоит, так это с разговором про защитные артефакты от демонов. Хотелось как-то поскорее для начала хотя бы обезопасить себя, а потом уже можно было бы спокойно и над вызовом собственного думать. Дома беседа о походе в театр продолжилась. Мать вспоминала все новые и новые подробности, но участвовать в этом разговоре было уже выше моих сил. Сколько можно говорить об одном и том же? Кстати, оказалось, что Ланские пригласили нас в гости, но это уже без меня. К тому времени, когда мои родители собирались нанести им визит, я уже буду в Китеже. При мысли, что придется вновь отвечать на бесконечные вопросы Анны, меня бросало в пот. «Любознательная девчонка», — согласился со мной Дориан. «Думаю, одними разговорами у вас дело бы не закончилось. Она бы тебя точно поволокла на какое-нибудь кладбище, чтобы ты ей фокусы с мертвецами показывал». Что-то мне подсказывало, что в этот раз мой друг абсолютно прав. Именно так оно и было бы. В лучшем случае. Надо же. По-моему, я впервые радуюсь тому, что осенние каникулы не бесконечные. Перед тем, как уйти в комнату, я предупредил родителей, что завтра у нас будет Лазарева к ужину. Это вызвало у матери новый приступ радости. У нас в доме уже давным-давно не было гостей, и сам факт того, что завтра за столом будет еще кто-то, кроме членов семьи, уже было здорово. Сразу же вспомнилось прошлое, когда в нашей семье еще не было и намеков на какие-то конфликты. В те времена гости в нашем доме были обычным делом. Все время кто-то приезжал со своими детьми, которые колотили мои любимые игрушки. Я ожидал, что Полина приедет после обеда, поэтому рассчитывал, что хоть один день за все каникулы поваляюсь в постели, а потом даже поиграю на игровой приставке. Однако с Лазаревой такие номера не проходят. В тот момент, когда она меня разбудила звонком и сообщила, что через 2 часа будет в Москве, было без 5:08 утра. Не сказать, что слишком рано, но вставать с постели я еще точно не собирался. Спасибо, хоть за 2 часа предупредила, а не позвонила в последний момент. Наскоро одевшись, я даже толком не успел позавтракать. На ходу съел несколько бутербродов, запил их обжигающе горячим чаем и помчался на вокзал, чтобы не опоздать к прибытию поезда. Я уже понемногу начинал привыкать все время брать солидный запас по времени, чтобы никуда не опаздывать. Не получалось. К тому моменту, как я приехал на вокзал, поезд уже 10 минут как прибыл. Я зашел в здание вокзала, на ходу вытаскивая из кармана мобильник, однако звонить никому не понадобилось. Едва посмотрел по сторонам, как сразу же заметил знакомые рыжие кудри, а потом уже и руку, которой махала Полина, чтобы я ее заметил. «Привет, Макс», — радостно сказала она, как только я подошел поближе и подхватил ее сумку. «Что-то ты какой-то сонный. Ты что, все время дрыхнешь? Тебе хоть вечером звони, хоть днем. Бормочешь что-то с просонья. Вечером и днем», — усмехнулся я, шагая к выходу из вокзала. «У тебя неправильные знания о времени суток. Обычно ты звонишь ночью и утром. К твоему сведению, нормальные люди как раз спят в это время». «А, понятно», — с улыбкой ответила она и натянула шапку, как только мы вышли на улицу. «Едем в Лоскутную». «Куда?» «Извини, Темников, но собственной квартирой я здесь пока не обзавелась, поэтому сняла номер в гостинице». «Ты же в Москве обычно у родственников или у подруг останавливаешься», — удивился я. «Не в этот раз», — отмахнулась она. «Лишнее время потеряю. Только деду сказала, куда поехала, и все. Больше вопросов я по этому поводу не задавал. К чему лезть, если сама не рассказывает? Хотя это было немного странно. Тем временем мы подошли к свободной машине такси. Она закинула свои вещи, которых и было-то, рюкзак и небольшая сумка, и мы поехали в гостиницу. «Ты не забыла, что сегодня у нас ужинаешь?» — напомнил ей. «А сколько у нас встреча с Карачаром?» «Встречи сегодня не будет, Макс», — ответила она и развела руками. «Что-то там у него случилось, так что попросил перенести на завтра. Договорились завтра в полдень встретиться в Чародее». «Впервые слышу», — пожал я плечами. «Это что такое?» «Ресторан на Старом Арбате, Макс. Не был там, я так понимаю. Тебе понравится. Намного лучше, чем кабан и фазан». «Ну, ясное дело. С чего бы ему хуже быть?» так что можешь меня накормить не только ужином, но и обедом, если у тебя нет никаких планов на сегодня». «Слушай, так это отлично», — обрадовался я. «Думаю, Лёшка будет рад, если мы днём куда-нибудь сходим. Он там планов понастроил целую гору. Можно и после ужина куда-нибудь сходить, если хочешь». «Нет, Максим, обеда с Нарышкиным будет вполне достаточно», — ответила Полина. «Про ужин я у тебя не забыла, но потом у меня кое-какие дела. Так что обойдёмся без ночных походов. Кстати, я бы тебе тоже не советовала слишком поздно возвращаться. Ты потом дрыхнешь до обеда, а с Карачаровым лучше на свежую голову разговаривать». Мне тут же захотелось у неё узнать, какие могут быть дела на ночь глядя. Но я сдержался и решил спросить позже. Мало ли, что там у неё. Вдруг какие-то секретные дела, о которых не стоит в такси разговаривать. Высадив её возле гостиницы, я сказал, что мы заедем за ней чуть позже, и набрал Лёшку. Услышав в трубке его недовольный голос, я решил, что разбудил его. «Ты чего рычишь, особо приближённая к императору? Между прочим, скоро обед, и нормальные люди давно уже не спят». «Я не сплю», — пробурчал он. «Ты чего тогда злой, как собака? Я вот хотел тебя на обед позвать вместе с Лазаревой». «Да блин, вчера после театра поехали на каток. Я там упал и коленом треснулся», — пожаловался он. «Перед глазами от боли такой фейерверк был. Чуть развлекательный комплекс не спалил». «Ты же целитель, Лёха», — напомнил я ему. «Надежда и опора всех небесных классов. Не можешь колено вылечить». «Тоже мне шутник нашёлся. Полечил, ясное дело. Всё равно болит, зараза такая. Видел бы ты этот синяк». Он ещё покряхтел немного, затем спросил. «Ладно, пройдёт. Что ты там говорил насчёт Лазаревой? Она же вечером должна была приехать». «И думала. Ты что, Полину не знаешь? Ей на месте никогда не сидится. Предлагаю пойти всем вместе пообедать где-нибудь. Что скажешь? Ты больше всяких мест знаешь. Хотя я бы в Сияние снова сходил. Мне там в прошлый раз очень понравилось». «Ну так туда и пойдём? Какие проблемы? Дай только мне ещё часик. Я тут эликсирчик один выпил. Нужно немного полежать, а то от него в глазах временами темнеет». «Эликсир твёрдой ноги?» «Чего? Какой ноги?» — растерялся Нарышкин. «Я шучу, не бери в голову. Что-то ты туго соображаешь сегодня. Тогда встречаемся через пару часов возле Сияния. Правильно я понял?» «Угу. Ух ты!» — простонал княжич и отключился. «Наверное, правда хорошенько треснулся», — поделился своими соображениями Дориан. «Я ледяные катки тоже как-то не очень. Сам однажды такую шишку на лбу набил, сам себя в зеркале не узнал». Тут я с Мором был солидарен. Лично в моей копилке походов на каток было всего два, и оба раза заканчивались плачевно. Большую часть времени я лежал на льду, либо изо всех сил старался просто удержаться на ногах. Всегда удивлялся людям, которые умеют кататься на коньках. Задачка похуже вальса. В моём распоряжении было достаточно времени, чтобы заехать домой и надеть один из купленных вчера пиджаков. Мама уже вовсю готовилась к вечернему приходу Лазаревой, поэтому дома была небольшая и непривычная суета. Мама волновалась так, как будто к нам в гости собирались нагрянуть Нарышкины вместе с Ланскими и ещё какими-нибудь важными фамилиями. Вообще-то, я тоже на всякий случай проверил, не выглядит ли моя комната как помойка, и, убедившись, что всё в порядке, поехал за Полиной, а оттуда уже вместе с ней в Сияние. С момента моего последнего разговора с Лёшкой тому явно стало лучше. Слушая его предсмертные стоны в телефоне, я ожидал увидеть его на костылях или, как минимум, с тростью. А сейчас, глядя на его чуть хромающую походку, даже не верилось, что это тот самый Нарышкин, с которым я говорил пару часов назад. Видимо, встреча с Лазаревой чудесным образом излечила его получше всех его эликсиров и заклинаний. Ресторан Полине понравился, да и я с удовольствием ещё раз побывал здесь. Глядя на этот чудесный потолок, который, правда, выглядел как самое настоящее небо, трудно было оставаться равнодушным. Даже еда здесь казалась в два раза вкуснее из-за прекрасной атмосферы. Вообще было непривычно вот так сидеть здесь втроём и обедать. Я уже как-то привык, что если мы и оказываемся все вместе в одном заведении, то это будут привычные самовар, кабан и фазан или тот же бычий глаз в Белозерске. От этого ощущения от обеда и нашей встречи здесь у меня были какими-то другими, очень необычными. После обеда мы решили немного развеяться и прогулялись по торговому центру, который был в паре минут ходьбы от ресторана. Полине срочно понадобились какие-то вещи, которых она не могла купить в Белозерске. Конечно, все это можно было заказать, но какая девчонка откажется походить по магазинам и померить все лично? Да и пусть. Почему нет? Спешить нам было некуда. От общения друг с другом мы получали удовольствие, так почему бы не погулять? Тем более, что людей было совсем немного, а это добавляло кучу плюсов нашему времяпровождению. Впервые поймал себя на мысли, что в этот раз даже мне здесь нравилось. Поэтому я обзавелся несколькими новыми вещами по этому случаю. Правда, я совсем не ориентировался в названиях магазинов, но мое незнание компенсировалось присутствием Лёшки, который разбирался в этих вещах, как рыба в воде. Градовский тоже помогал как мог. То и дело возвращался ко мне с новым докладом о каком-нибудь магазине, который я должен был обязательно посетить. День пролетел просто как один час. Но, наверное, так и должны проходить каникулы. Я даже не помню, когда в последний раз со мной случалось нечто подобное. Разве что летом, когда у меня и в самом деле выдавались свободные деньки. Да и то, скорее, в виде исключения, а не правила. Когда наш поход подошел к концу, я предложил Нарышкину поехать вместе с нами. Родителям будет еще приятнее, если мы нагрянем целой компанией. Но у Лёшки нашлись какие-то дела на вечер. Что-то он там рассказывал про Кречетникову, которая ему должна звонить в это время. В общем, не поехал. Но мы вчетвером посидели весело. Не знаю почему, но поначалу Полина немного стеснялась и заметно нервничала. Они все больше с отцом о делах разговаривали. Мать то и дело спрашивала, чего ей подложить, а между этим жаловалась на меня, что я все время где-то болтаюсь и даже на каникулах не могу спокойно дома посидеть, чтобы поговорить с родителями. Лазарева все время кивала головой, а между делом посматривала на меня и улыбалась. Видимо, ее так и подмывало рассказать моей матери, где именно я временами болтаюсь, и послушать, что она скажет по этому поводу. Да, мне бы тоже было интересно. Перед десертом мы решили немного отдохнуть и пошли с Полиной в мою комнату. Не знаю почему, но ей было очень интересно ее посмотреть. Она не спеша осматривала мои детские фотографии, которые висели на стене, книги на полках, расставленные там же фигурки разных героев из мультфильмов, которых я любил в детстве. «Собственно, как я себе и представляла», — сказала она, закончив осмотр. «Слушай, а в детстве ты был забавным. Как-то ты сильно изменился с тех пор, совсем не похож». «У тебя детские фотки тоже прикольные, особенно та, на которой у тебя зубов нет», — напомнил я ей про одну из фотографий, которую как-то видел в мастерской на столе ее деда. «И веснушек там у тебя в 10 раз больше». «Темников, ты когда научишься комплименты девушкам говорить?» — с улыбкой спросила она. «Или для тебя эта наука недостижима? К твоему сведению, девочкам не нравится, когда им говорят, что без зубов они прикольные». «Буду иметь в виду. Полина, мне с тобой нужно поговорить об одном важном для меня деле». «Про мои веснушки?» — хохотнула она и села на небольшой диван, который был у меня в комнате. «Не совсем», — сказал я, затем плюхнулся рядом и посмотрел на нее. «Скажи, где я могу купить артефакт, который будет защищать меня от демонов?» «В смысле?» — спросила она, и улыбка исчезла с ее лица. «Ты сейчас серьезно спрашиваешь или валяешь дурака? Я понять не могу». «Серьезнее не бывает», — ответил я, решив, что в данной ситуации лучше сказать ей как есть. «Темников, но ты меня просто поражаешь. То тебе артефакт-вампир нужен, чтобы от мага в крови защищаться. Теперь вот демоны какие-то на тебя наседают. Во что ты такое влез, интересно знать?» «Хорошо, слушай», — вздохнул я. «Иду я, значит, по старому Арбату, никого не трогаю». Глава 23. как-то так», — закончил я свой рассказ Лазаревой про встречи с демоном. Или кто там был вместо него? «Офигеть просто», — уважительно сказала Полина. «Кого это ты так сильно достал, что на тебя при помощи демонов охотятся?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Сам в шоке. Может быть, у тебя есть соображение, как это выяснить? Насколько я понял, артефактов, которые помогут мне это сделать, в природе нет». «Не», — покачала она головой. «Я не слышала про такие вещи с магическим эффектом. Разве что у кого-то есть такое собственного изготовления, но для этого нужно знать соответствующее заклинание. Весьма специфическое знание, согласись?» «Не спорю», — кивнул я. «Вот поэтому я тебе и говорю. Мне нужен артефакт, который защитит меня от демонов. Такой, я надеюсь, есть?» «Надо подумать», — задумчиво ответила она. «Сразу скажу, что лично мне такие не попадались, но я слышала про артефакты, которые работают против демонов. Когда-то в темные времена их делали. Вроде бы им наносили какие-то особые руны». «Темные времена — это ты что имеешь в виду? Каменный век?» «Почти», — усмехнулась она. «Лет 700-800 назад, когда демонология не была под запретом. Это потом за них взялись, как из-за некромантов, но тогда не до того было. Все были заняты грызнёй друг с другом по большей части. Какая там демонология? Но я тебя разочарую. Сейчас тебе такого рунолога сложно будет найти. Если такие есть, то рекламировать свои услуги они точно не будут, поверь. Руны, которые хоть как-то связаны с демонами, это что-то сродни демоническим печатям. Знаешь, что это такое?» «Ну так, краем уха. Не особо интересовался». Даже почти не соврал. Я ведь пока и в самом деле не интересовался ничем таким. Только разведку проводил. «Если знаешь, то понимаешь, о чем я тебе говорю», — сказала Лазарева. «Все это под строгим запретом. Вот я сейчас с тобой разговариваю, а сама думаю, как тебе буду информацию про эти артефакты добывать? Ко всем подряд с таким вопросом не обратишься». Она помолчала еще немного и вдруг резко повернулась ко мне. «Кстати, Макс, ты завтра с таким вопросом можешь к Карачарову обратиться. Про артефакты он знает даже больше меня». «Как это?» — удивился я. «Ты же артефактор». «Я имею в виду, не как их мастерить, на что и у кого можно достать. Я же тебе говорила уже, Лука Миронович — большой специалист по таким вещам. Много про чьи сокровищницы знает и что в них лежит. На информацию он денег не жалеет, так что можешь у него спросить, причем смело. Лишних вопросов он задавать не будет». «Хорошая мысль», — согласился я. «Только прежде чем он на мои вопросы будет отвечать, наверное, подождет, пока мы ему поможем. А мы еще не знаем, о чем вообще речь пойдет. Вот завтра и послушаем. А там уже сам будешь решать, когда и о чем у него спрашивать. Ты, парень, не глупый, разберешься. Я тоже подумаю над твоей проблемой». «Спасибо». «Да не за что пока. Пойдем лучше посмотрим, что там у тебя на десерт. А то мне скоро уезжать нужно будет». Она потянулась и встала с дивана. «Что за срочные дела, на ночь глядя?» — спросил я, поднимаясь вслед за ней. «Ты в каком-то ночном обряде участвуешь секретном?» «Почти», — усмехнулась она. «Встречаюсь с одним человеком на Старом Арбате. Он там только по ночам бывает». «Любопытно было бы посмотреть», — признался я. «Лёшка говорит, там ночью интересно. Может быть, составить тебе компанию?» «Нет, Максим, не сегодня», — покачала она головой. «Давай как-нибудь в другой раз. Там меня ждут одну». Эх, жаль. Можно было бы, конечно, самому прокатиться и все посмотреть, но это будет не так интересно. Думаю, чтобы в этой прогулке был хоть какой-то смысл, нужно туда ехать не просто так. Не стану же я ради интереса во все открытые двери ломиться. «Я бы не удивился, если бы ты решил, что это отличный план», — сообщил мне Мор. «Иногда на тебя нападают довольно странные идеи». Перед тем, как проводить Лазареву, мы договорились с ней о том, что завтра я заеду за ней в Лоскутную, и оттуда же вместе поедем на встречу с Карачаровым. Полина поблагодарила родителей за отличный ужин, они передали ее деду наилучшие пожелания, а затем она уехала. Честно говоря, она меня немного расстроила тем, что сразу не дала ответ насчет артефакта. Почему-то я думал, что достать его будет не так сложно. «А как ты хотел, мой мальчик, чтобы такие артефакты продавались в торговом центре в акции 2 по цене 1? Понятное дело, что придется постараться. Вот и спросишь завтра насчет него у этого кладоискателя. Если он и правда такой ловкий тип, как говорит Лазарева, может быть, чем-то тебе и поможет. Надеюсь. Если нет, тогда даже не знаю, к кому обратиться, признался я и забрался под одеяло. Хоть к Романову уйди с такой просьбой. Кстати, тоже неплохой вариант. Но я бы его оставил на самый крайний случай, сказал Мур. Когда совсем не останется иного выхода. Лишний раз посвящать в свои дела императора — это значит сдать ему лишний козырь в руку. А ему и так известно о тебе слишком много. Кто знает, каким артефактом он тебя снабдит и что он будет делать, кроме того, что защищать тебя от демонов. «У тебя сплошные теории заговора», — сказал я и посмотрел на Градовского, который парил в своем углу. «Но мне же нужно как-то от них защищаться». «Вот поэтому я тебе говорю, что обращаться к Романову можно. Я ведь тоже за нас переживаю. Но делать это нужно в самом крайнем случае, когда все остальные тебе откажут», — поделился своими соображениями Мор. «Были бы еще эти остальные», — вздохнул я и закрыл глаза. «Получается, что кроме Полины и Карачерова и поговорить не с кем». «Это ты зря, Макс. Я бы на твоем месте еще поговорил с Чертковым. Мне кажется, он тоже может что-то знать об этом. Уверен, что старик тебя не сдаст. Его хоть и прислал к тебе Романов, но докладывать ему ни о чем не будет». «Причем здесь он и демоны?» «Сам, может быть, и ни при чем, а вот знакомых при таком даре у твоего наставника достаточно». «Ну, в принципе...» — согласился я, немного поразмыслив. «Можно будет и спросить, если что. Спасибо за совет, Дорин». «Спокойной ночи, Макс». Успокоив себя мыслью, что варианты у меня есть, и пока ни один из них не отвалился, я и заснул. Сегодня Градовский избавил меня от рассказов на ночь и ограничился пожеланиями спокойной ночи, чему я был очень рад. Слушать на ночь какую-нибудь странную историю, от которой у меня бы весь сон выветрился напрочь, было выше моих сил. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Услышав стук в дверь, первая моя мысль была, что это Нарышкин будет меня на уроке, который я благополучно проспал. Вторая мысль была, что сейчас каникулы, и никаких уроков быть не может, а значит, в дверь стучит кто-то из родителей. Вообще-то странно. Обычно мне давали спать, пока я все бока не отлежу и не мешали. Будильник на часах еще не играл. Что там случилось такого срочного, интересно знать. Мои вялые утренние рассуждения перебил новый стук и голос матери. «Максим, тебе нужно срочно на кое-что взглянуть». Нет, судя по ее радостному голосу, ничего плохого. Но это значит, что случилось нечто очень хорошее, если меня ради этого будет. Одеяло полетело в сторону, я быстро накинул халат и распахнул дверь своей комнаты, за которой стояла моя улыбающаяся мама с огромной коробкой в руках. Подарочная упаковка с гербом рода Романовых, позолоченная лента. «Подарок от Александра Николаевича», — радостно сказала мать. «Я решила, что тебе будет любопытно на него взглянуть. Мне вот очень интересно, что внутри». Коробка оказалась довольно тяжелой. Я положил ее на диван, сел рядом, снял ленту и принялся разворачивать бумагу. Под ней была белая коробка, на которой тоже имелся императорский герб. Как всегда в таких случаях, коробка упорно не хотела раскрываться, но я каким-то чудом исхитрился ее порвать. Внутри был металлический чемоданчик. Точно такой же, как и в прошлый раз, когда Романов сделал мне подарок. Только этот чемоданчик был немного больше. Сверху чемоданчика была гербовая открытка с видом Кремлевского дворца, которую приклеили обычным скотчем. «Привет, Максим. Отменил заказ у Крюкова и взял у него твои мерки. Тут наши бронники недавно новый тип брони смастерили. Говорят, змей-ткань, в ней используется какая-то особая, сверхпрочная. Надеюсь, не врут. Будь осторожнее и носи на здоровье. Александр Николаевич Романов». «Что там написано?» — с интересом спросила мама. В ответ я отдал ей открытку и щелкнул замками чемоданчика. Внутри лежала новая магическая броня с ярко переливающейся змей-тканью. Даже беглого взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, эта броня лучше прошлой. Качество змей-ткани было совсем другим. Чешуйки мелкие, как спичечные головки, и ложатся одна на другую. На прошлой были раза в три крупнее, а значит, что в этой мне будет намного легче двигаться. Но с учетом того, что она еще и крепче, просто класс. «Это что, броня?» «Не просто броня, мам», — сказал я, доставая подарок из чемоданчика и начиная натягивать брюки. «Особая, из змеи ткани». Вообще-то я не уверен, что мама понимала, насколько это круто и дорого, но, глядя на мою реакцию, радовалась не меньше меня. «Ты в ней выглядишь совсем как взрослый», — улыбнулась она, дождавшись, когда я надену обновку. «Мне так приятно, что сам император делает тебе такие подарки». «Да, мне тоже», — согласился я, разглядывая себя в зеркало. «И мне, само собой», — поддержал меня Дориан. «Столько денег сэкономили. Надо ему спасибо сказать за то, что сам догадался». Я был доволен. Броня оказалась просто бомба. Несмотря на то, что по весу она была ощутимо тяжелее прошлой, двигаться в ней было легко и комфортно. К тому же сидела она на мне идеально. Я уже и забыл какое-то прекрасное чувство, когда ты надеваешь броню, и тебе ничего нигде не давит. «Прекрасная вещь!» — одобрил Градовский. «В молодости у меня тоже была куртка из змеи ткани и пара перчаток к ней. Ты смотришься в ней, как юный воин, который готовится к роковому поединку. Допустим, сразиться за честь любимой. Как бы ты хотел, чтобы ее звали?» «Макс, он опять за свое», — простонал Дориан. «Попроси этого придурка заткнуться». Однако мне было не до них. Я не мог насмотреться на свой подарок. Лёшка умрет от зависти, когда увидит. Правда, у него тоже хорошая броня. Но разве можно сравнить с этой? Личного телефонного номера императора у меня, к сожалению, не было, поэтому я решил, что будет правильно позвонить Голицыну и передать благодарность через него. Василий Юрьевич, как обычно, практически сразу же ответил и первым делом спросил, что у меня случилось. Узнав, что я в полном порядке, он сразу расслабился. «Понравилось?» — спросил дракон. — Еще бы! — У меня тоже такая, — признался он, и сама мысль о том, что начальник тайной канцелярии носит магическую броню, оказалась мне достаточно удивительной. Я его в ней и представить не мог. Поговорив со мной пару минут, Василий Юрьевич пообещал передать мои слова императору, и мы с ним распрощались. После этого я позвонил Нарышкину, который сразу же загорелся ее посмотреть и пощупать, а следом за ним деду. Со всеми этими звонками и бесконечными разговорами я совсем потерял счет времени. Вспомнил о встрече с Карачаровым чуть ли не в последний момент. Думал, что в моем распоряжении еще куча времени, а на самом деле вылетел из дома как угорелый с мыслью о том, что могу опоздать. Едва я уселся в такси и сказал, куда нужно ехать, у меня зажужжал мобильник. Честно говоря, я думал, что это звонит Лазарева, чтобы узнать, как у меня дела. Я обещал ей позвонить, как только сяду в такси, чтобы она начинала собираться. Но это была не она, — звонил Чертков. «Слушаю вас, Александр Григорьевич», — с тревогой сказал я, опасаясь, что эликсир жизни мог вызвать у него какую-нибудь ненужную реакцию. «Что-то случилось?» «Вообще-то для начала принято здороваться, а потом вопросы задавать», — сказал он своим хриплым голосом, и я был уверен, что он говорит намного увереннее и тверже, чем раньше. «Добрый день, Александр Григорьевич». «Другое дело. Привет, Темников. Чем занимаешься?» «В такси еду», — осторожно сказал я, ожидая дальнейшего развития событий. Катаешься, значит. Ко мне заехать не хочешь случайно? Ты ведь любишь болтаться по Китежу даже во время каникул?» «Вообще-то я по Москве на такси еду», — признался я. «Так просто заехать не получится. Большой крюк придется делать». «Жаль. Вечно тебя носит непонятно где. Когда приедешь, имей в виду, мне нужно с тобой поговорить». «Так, может быть, по телефону?» «Нет. Мне нужно с глазу на глаз. Хочу твою физиономию перед собой видеть». «Понял. Как интересно совпало. Мне с вами, кстати говоря, тоже очень нужно поговорить». «Говори. Что телишься? Разговариваем же». «Так мне тоже вроде бы как с глазу на глаз нужно. Там секретное дело». «Да? Тогда ладно, буду ждать. Папе с мамой привет передавай». Александр Григорьевич отключился, оставив меня в полном неведении, что ему было нужно. Вот и думай теперь до самой встречи. Мог бы хоть намекнуть. Ну ладно. По крайней мере, он жив-здоров и, судя по всему, чувствует себя неплохо. За время нашего разговора ни разу не закашлялся и даже вроде бы хрипеть меньше стал. Вновь зажужжал телефон, и теперь уже звонила Полина. Не дождавшись моего звонка, она уже спустилась в холл гостиницы и ждала меня там, а кроме того, очень хотела знать, я вообще еду или еще сплю. Зря нервничала. На встречу мы приехали вовремя, даже немного раньше. До нее было еще 15 минут, когда такси остановилось недалеко от ресторана «Чародей». Прямо ко входу подъезда не было, так что последнюю часть пути мы преодолели пешком. О нашем приезде администратор ресторана знала, поэтому как только Полина сказала, что нас здесь должен ожидать Карачаров, нам выделили сотрудника, который повел нас на второй этаж. Пока мы шли по мягким ресторанным дорожкам, я осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, чем он так нравился Лазаревой. Лично я пока ее восторга не разделял. Да, он и явно был побогаче, чем кабан и фазан. Однако отделка была не в моем вкусе. Как по мне, здесь было слишком светло, и от этого становилось неуютно. Я предпочитал что-то типа мельницы с ее приглушенным голубовато-синим светом или бычий глаз на худой конец. Там тоже можно было найти уютный укромный уголок при желании. Тем временем нас провели в отдельную кабинку, где нас дожидался Лука Миронович, и вот в ней-то уже было ничего. Для начала одна из стен у нее была сделана из темного стекла, прозрачного лишь с нашей стороны и зеркального с обратной. Поэтому сквозь эту стену был отлично виден весь зал на первом этаже. Вот это было очень умно. Всегда можно было знать, не находится ли внизу кто-нибудь из тех, кого бы тебе не хотелось видеть в данный момент. Да и вообще, интересно было наблюдать за происходящим внизу, а ты сам при этом оставался невидимым. Задумка мне понравилась. Такого явно не хватает в белозерских заведениях. Освещение здесь тоже было намного приятнее. Кабинку освещали не обычные лампы, а светокамни, мягкий желтый свет которых сразу делал это помещение спокойным и уютным. Карачаров был сегодня один, без охраны. Видимо, после нашей последней встречи он уже считал, что от меня нужно ждать каких-либо неприятностей. Да и лицо его сегодня выглядело поприветливее, чем в прошлый раз. Похоже, обмен мыслеобразами сближает. При виде нас он поднялся с дивана, которыми был окружен стол, и улыбнулся. «Рад вас видеть, друзья мои», — сказал он. «Как я рад, что вы наконец-то нашли время встретиться со мной. Присаживайтесь, где вам будет удобно». Мы с Полиной решили, что нам будет удобно занять диван, который стоял напротив Луки Мироновича. «Я решил, что мы сначала поговорим о делах, и поэтому пока ничего не заказывал». Он показал на сервированный стол, на котором кроме приборов была лишь пара графинов с водой. «Но если вы голодны, потом поедим», — сказал я, и в этот момент посмотрел на массивный портфель из черной кожи, который стоял на диване рядом с Карачаровым. «На голодный желудок соображать легче». «Вот и я так подумал», — кивнул он, затем полез в свой портфель и вытащил из него шелковый мешок, в котором лежало что-то прямоугольное. Вслед за этим граф не спеша развязал мешок и бережно вытащил из него знакомый сверток. Тот самый, который я видел в мыслеобразах, с книгой внутри. Он начал разворачивать ткань, которой в несколько слоев была обернута книга. «Сады забвения», — прочитал я название, которое поблескивало серебром на промасленной темной коричневой коже. «Что-то интересное, я надеюсь?» «Очень», — сказал он и провел рукой по обложке, будто смахивая с нее невидимую пыль. «Одна из книг Модеста Корфа». «Корфа архитектора? Настоящая?» — с удивлением спросила Полина и наклонилась над столом, чтобы увидеть книгу поближе. «Да ладно. И что, она правда работает?» «Угу», — кивнул Лука Миронович. «Собственно говоря, именно поэтому вы здесь». Глава 24. Реакция Лазаревой меня удивила. Давненько я не видел ее такой возбужденной. Она смотрела на книгу таким взглядом, как будто перед ней было какое-то редкое сокровище, которое считалось утерянным навсегда, и вдруг появилось перед нами. «Теперь понятно, из-за чего была вся эта суета», — задумчиво сказала она, размышляя о чем-то своем. «Значит, они все-таки существуют. Честно говоря, я думала, что все это сказки». «Как видите, нет», — усмехнулся Карачаров и посмотрел на книгу таким взглядом, как будто гордился, что она у него есть. «Я с вами согласен. Среди коллекционеров редкостей ходит много всяких историй про разные мифические артефакты, большая часть из которых выдумки, но не в данном случае». «Книга как книга», — сказал Градовский, который внимательно рассматривал артефакт и уже даже успел несколько раз пролететь сквозь него. «Что в ней такого особенного? Старая разве что?» «Погодите-ка», — прервал я разговор Полины и Карачарова. «Будет гораздо лучше, если я тоже буду хоть что-то понимать. Пока для меня это просто книга, но, судя по всему, я ошибаюсь, и поэтому для начала хочу спросить, кто такой этот Корф-архитектор?» «Модест Корф в прошлом считался одним из самых лучших магов, которые владели стихией Земли», — ответила Лазарева. «Насколько я понимаю, он мог сделать из камня все, что угодно. Даже завязать кусок скалы на узел, если потребуется. Во всяком случае, так говорят легенды о нем, которых в разных сборниках хоть пруд приди. За это его и прозвали архитектором. Кстати, о нем есть классный материал в сборнике «100 великих магов Российской империи». Там про него куча всего интересного». «Мальчик мой, этот парень чем-то похож на тебя», — сказал Дориан. «Ты тоже умеешь стены по кускам разбирать. Вот только что-то в эту книгу тебя пока не включили». «И что из этого?» — спросил я, пропустив слова Мора мимо ушей. «В книге инструкция по какой-нибудь стройке?» «Я бы сказал, один из готовых вариантов», — с улыбкой ответил Карачаров и налил себе стакан воды. «Надеюсь, самый желанный из всех». «Полина, продолжай свой рассказ», — попросил я ее. «Сборник я потом почитаю. Суть я понял. Корф — сильный стихийный маг, так что дальше можешь без подробностей о нем». «Макс, если бы он был просто хорошим стихийником, то он не считался бы великим магом», — продолжила она. «Кроме того, он был отличным портальным магом и даже мог создавать что-то типа собственных доменов». «По правде говоря, считается, что он был немного сумасшедшим», — сказал Карачаров. «Я точно знаю, что после его смерти была найдена часть его работ, но они до сих пор не расшифрованы, по моей информации. Во всяком случае, я ничего об этом не слышал». «Забавно», — сказал я. «Всегда знал, что в Российской империи людей со странностями хватало. Собственные домены — это здорово, только при чем здесь книга? Мне кажется, если вы будете мне рассказывать про все его способности, то так мы долго будем до сути вопроса добираться». «Просто без этой информации ты ничего не поймешь. Прежде чем переходить к книгам, ты должен был кое-что понять», — ответила Полина. «Вот теперь можно и к главному перейти. Считается, что Модест Корф создал несколько особых мест по самым значимым поводам в своей жизни, каждая из которых он затеял спрятать в собственные домены, которые создал специально для них. Попасть туда можно только лишь при помощи книг, которые являются своего рода ключами. Сколько их было всего, неизвестно, но считается, что около 5. Все они были утеряны». «Не все», — поправил ее Лука Миронович и красноречиво посмотрел на лежавшую на столе книгу. «Ну да, как видишь, одна осталась», — кивнула Полина. «Как минимум 2», — вновь поправил ее Карачаров. «В моей коллекции это 2». «В смысле?» — удивленно ахнула Лазарева. 2. «Именно», — с гордостью кивнул кладоискатель. «Первую мне удалось добыть еще 5 лет назад. Тогда мне пришлось... Впрочем, это не важно. К нашему делу это не имеет отношения». «Жаль», — вздохнула Полина. «Было бы интересно узнать, кому она была посвящена». «Это я могу вам сказать. Книга была создана в честь одной из его дочерей, если это для вас так уж важно. А вот результаты похода туда и ее название я оставлю при себе, если вы не возражаете». Судя по взгляду Полины, она-то как раз явно возражала и была бы не против эти результаты узнать. «Зато у вас будет прекрасная возможность самим поучаствовать во втором походе», — продолжил Карачаров. «По крайней мере, я очень на это надеюсь». «Можно вопрос?» — поднял я руку. «Я понял, что книги — это ключи. И вы нам объясните, как именно они работают. Но пока мне не ясно другое. Зачем нам туда идти?» «Считается, что в каждой из них спрятан клад», — ответила Лазарева. «Сокровище Корфа». «Какой? Что-то ценное?» «Этого никто не знает, Максим», — сказал Лука Миронович и положил руку на книгу. «Давайте я вам кое-что расскажу. Думаю, что Полина Александровна будет не против. Все-таки в этом вопросе я разбираюсь немного лучше нее». «Пожалуйста», — кивнула она и потянулась к графину с водой. «Вот это называется сады забвения. Она создана в память о его умершей жене, которую он очень любил. Ее звали Ольга». «Мервин», — сказала Полина. «Считается, что ее настоящее имя — Мервин. Еще он называл ее Розой». «Странное имя», — усмехнулся я. «Она иностранка?» «Согласен, действительно необычная», — кивнул Карачаров. «Как и она сама. Считалось, что она тоже была немного сумасшедшей, и в этом была похожа на своего мужа. А вот ее происхождение — большой вопрос. Кроме того, что она была очень красива, про нее мало что известно. Разве только... Как-то мне попадалась информация, что она практически не менялась с годами, но я думаю, это точно выдумка. Скорее всего, просто хорошая наследственность». «Макс, в общем, дело ясное, что дело темное», — заключил Дорин. «Тебе только такие и попадаются. Разве может быть что-то интереснее, чем разбираться с книгой, созданной каким-то психом?» «Не мешай, Мор, дай послушать. Я хочу узнать, что там с этим кладом». «Когда она умерла, Модест построил специально для нее усыпальницу», — тем временем продолжал свой рассказ Лука Миронович. «Затем он спрятал ее в созданный для этого домен, который назвал «Сады забвения». Вот эта книга — ключ, при помощи которого можно там оказаться и попробовать найти клад. Если все верно, то где-то там должны быть личные вещи его супруги. Ее любимые драгоценности, среди которых есть и волшебные, должны быть, я так думаю». «То есть в каждом из созданных им мест должны быть какие-то сокровища?» — уточнил я. «Считается так. Что-то связанное с теми, в честь кого он создал домен», — сказала Полина. «Насколько это правда, никто не знает. Однако, если первая книга была найдена...» «Совершенно верно. Там были вещи, которые можно связать с его дочерью», — кивнул Карачаров и постучал пальцем по книге. «Уверен, что здесь тоже найдется кое-что интересное. Я возлагаю на нее большие надежды». «Угу», — вздохнул я. «Теперь кое-что начинает проясняться. Каким образом работает книга?» «Очень просто», — пожал плечами кладоискатель. «На первой странице есть текст, после прочтения которого открывается портал к садам забвения. Нужно воспользоваться им, и все». «Понятно», — кивнул я. «Если все так просто, то зачем вам понадобились мы с Лазаревой? Для первой книги вы же нашли желающих притащить то, что вам нужно». «Как раз все непросто, Максим», — нахмурился он. «Для этой книги я тоже нашел желающих. Даже два отряда наемников. Из первого отряда не вернулся ни один из пяти человек, поэтому подыскать людей для второго похода было уже сложнее. Мне потребовалось на это несколько недель. Слухи среди наемников расходятся со скоростью лесного пожара, поэтому все очень быстро знали о том, что Карачаров ищет желающих для какого-то смертельно опасного задания». «Что случилось со вторым отрядом?» — спросила Полина. «На этот раз дело пошло лучше», — ответил Лука Миронович. «Их было трое, и один смог вернуться». «Неплохая статистика. Идет на улучшение», — усмехнулся я и посмотрел на Лазареву. «По идее, в следующий раз там останется всего половина отряда. В нашем случае кто-то из нас, я так понимаю». «Как раз наоборот», — сказал Карачаров. «Я пригласил вас именно потому, что, думаю, вы очень хорошо справитесь с этим. Ожившие мертвецы — это ведь по вашей части, Максим». «Угу. Вы знаете, что там внутри?» «Наемник, который остался в живых, рассказал, что с ними случилось. Насколько я понял, там именно мертвецы. Еще он говорил, что все время слышал какой-то вой, голоса в голове. От него трудно было чего-то добиться, но у меня есть запись разговора с ним. Я сделал ее специально для нашей беседы». Кладоискатель взял в руку свой телефон который лежал на столе, и включил запись. Из динамика послышался спокойный мужской голос, который рассказывал вот что. Наемники вошли в портал, увидели большое красивое здание, которое будто вырубили в кристалле. Пошли к нему, но успели пройти всего с пару десятков метров, как вдруг раздался жуткий вой. Дальше из-под земли начали лезть мертвецы, которых они стали крошить энергетическими мечами. Один из наемников был одаренным и пользовался заклинаниями огня. Прежде чем его прикончили, он успел превратить в пепел с десяток мертвецов, и это позволило сбежать этому счастливчику. Детали он не помнит. Чьи-то громкие голоса в его голове мешали соображать, и единственное, о чем он мог думать в тот момент, как бы поскорее оттуда удрать. «Вот, собственно говоря, и все», — сказал Карачаров и выключил запись. «Теоретически мне нужен отряд наемников, который будет состоять из одних лишь одаренных с темным магом среди них. Это возможно, однако будет мне очень дорого стоить». «То есть мы с Полиной обойдемся по дешевке?» — спросил я и почувствовал, как напряглась сидящая рядом со мной Лазарева. «Каков мерзавец!» — возмутился Градовский, и его зеленое пламя мгновенно сменило цвет на ярко-синий. «Никогда еще не видел в своей жизни таких наглецов! Хозяин, я бы на твоем месте вызвал его на дуэль за такие слова, либо прикончил прямо здесь!» «Нет-нет, что вы, Максим! Я хоть и делец, но человек слова и определенных жизненных правил, которых стараюсь придерживаться», — ответил он. «И одно из них заключается в следующем. Если даешь кому-то хорошо заработать, то прежде всего нужно подумать о своих. В данном случае свои в отношении вас я употребляю потому, что испытываю к вам большее чувство доверия, чем к каким-то из наемников. Если уж я кому-то собираюсь много заплатить, то почему бы сначала не предложить это вам? Тем более, что дело явно по вашему профилю, Максим». «По крайней мере, честно», — пожал я плечами. «Вообще не понимаю, почему бы вам не заиметь себе свой собственный отряд? Разве это неудобнее, чем все время к кому-то обращаться?» «Пробовал», — поморщился Лука Миронович. «Даже не один раз. Но ничего путного из этого не вышло. Когда начинаешь относиться к людям хорошо, то они сразу наглеют и норовят залезть тебе на голову. Если относишься плохо, то все время пытаются тебя обмануть. Поэтому я решил, что уж лучше так». После его слов в комнате воцарилась тишина. Карачаров смотрел на нас с Лазаревой, а мы с ней на книгу и поблескивавшие серебряные буквы «Сады забвения». Теперь мне тоже захотелось попить. Я налил себе стакан воды, сделал несколько глотков и спросил. «Лука Миронович, а что вы хотите нам предложить?» «Деньги, разумеется», — ответил он. «Я заплачу хорошую сумму, если вы примете заказ. Согласитесь, деньги — самая удобная вещь. Имея их, вы уже сами решаете, чего вам больше всего хочется, и покупаете это». «Не всегда», — сказал я и отпил еще немного воды. «Вот, например, меня деньги не очень интересуют, но если вы поможете мне добыть хороший артефакт вампир или какую-нибудь штуку, которая будет отпугивать демонов, я попробую помочь вам». «Интересно», — кивнул он. «Я вас услышал, Максим. Теперь мне нужно подумать». «Это пожалуйста, только не слишком долго», — сказал я и пожал плечами. «У меня же каникулы не бесконечные». «Вечером или завтра утром я дам вам ответ», — пообещал он и посмотрел на Лазареву. «Какие пожелания у вас, Полина Александровна?» «Меня вполне устроят деньги», — усмехнулась она. «Все зависит от суммы, которую вы хотели предложить». «С этим проблем не будет, я думаю, мы с вами договоримся», — с уверенностью сказал Карачаров и начал заворачивать книгу обратно. «Что же, теперь предлагаю пообедать. Не знаю, как у вас, а у меня после деловых переговоров всегда сильный аппетит разыгрывается». «Пообедать? Почему бы и нет? Тем более, что у меня настроение тоже мгновенно улучшилось. Если он сразу не сказал, что не сможет мне помочь с артефактами, значит, есть варианты. Если так, то, по крайней мере, хотя бы одна защита у меня будет. А там, кто его знает, вдруг даже оба сразу». «Я бы на твоем месте губу особо не раскатывал», — посоветовал мне Мор. «Такие, как он, лишнего не переплатят. наплел тут с три короба про своих и чужих, а вы уши развесили. «Дориан, но кому-то же в этом мире нужно верить?» — спросил я у своего друга и взял в руки меню. «Только мне?» — с уверенностью сказал он. «Всем остальным лишь в самом крайнем случае». Великое Московское княжество. Имение князя Голицына. Василию Юрьевичу не спалось. Он закутался в ночной халат и пошлепал на первый этаж, чтобы сделать себе чая. В последнее время у него вообще были проблемы со сном. Глава тайной канцелярии и так оставлял для этого не слишком много времени, а тут еще эта бессонница. Первое время князь спасался от нее таблетками снотворного, но очень скоро ему это надоело. От них на утро трещала голова, и состояние было таким, будто он перебрал вина на ночь. Такое себе. На прошлой неделе он нашел новый способ бороться с этой напастью. Чашка чая с лимоном, которую он выпивал на крыльце собственного дома, работала не хуже таблеток. После такой процедуры засыпал он довольно быстро. Стоило забраться под одеяло и согреться, как глаза закрывались сами по себе. Правда, стоять в ночном халате на улице в это время было не самым приятным занятием. Зато голова утром оставалась легкой, и можно было спокойно работать до следующей ночи. Когда он ложился в постель, вновь в голову начинала лезть мысль, которая в последнее время не давала ему покоя. Смерть Щукиной в Белозерске. Той самой, из которой выпили душу. Тревожное предчувствие с каждым днем одолевало его все сильнее, а своей интуиции он доверял. Со своей стороны он, конечно, принял кое-какие меры предосторожности, но мальчишку ведь под замок не посадишь. А хотелось бы, по крайней мере до тех пор, пока не разобрались бы с этим душеловом. Конец 15-й книги. Текст читал Александр Башков.